Она раздраженно закатила глаза. «И перечесть не могу мужчин, которые пытались похитить мою добродетель, уча меня, как ее защищать». «Никогда не видел, чтоб ты носила нож», — заметил я. «Почему?» «А зачем бы мне носить нож?» — спросила Дэнна. «Я же нежный цветок и все такое. Женщина, которая разгуливает с ножом, явно напрашивается на неприятности». Она сунула руку в карман и вытащила длинную, изящную полосу металла, остро отблескивающую с одной стороны. «Однако женщина, которая носит с собой нож, готова к неприятностям. В общем, проще казаться безобидной, меньше проблем получается». Только ее будничный тон не позволил мне вздрогнуть. Ее нож, хоть и не намного больше моего, был нескладной, прямой кусок металла с рукоятью, оплетенной тонкой кожей. Он явно предназначался не для еды и не для выполнения всяких работ около костра, он больше походил на бритвенно-острые хирургические инструменты из медики. «А как ты носишь его в кармане и не режешься?» — спросил я. Дэнна повернулась в полоборота и посмотрела на меня. «Мой карман идет вдоль шва внутри. Он прилегает к ноге. Вот почему нож такой плоский. Так что нельзя увидеть, что я его ношу». Она сжала обернутую кожей рукоять и выставила нож перед собой, показывая мне. «Вот так. Надо держать большой палец вдоль плоскости». «Ты пытаешься похитить мою добродетель, уча меня, как ее защищать?» — спросил я. «Как будто у тебя есть добродетель», — рассмеялась Дэнна. «Я пытаюсь спасти от порезов твои красивые руки, когда ты в следующий раз будешь защищать девушку от свиньи». Она склонила голову на бок. «Кстати, ты знаешь, что когда злишься, твои глаза...» «Лу, свиньки!» — раздался из-за деревьев голос, сопровождаемый унылым бряканьем колокольчика. «Свинь, свинь, свинь!» Огромная свинья подняла голову и потрусила через кусты на голос. Дэнна улучила момент и убрала нож, пока я поднимал дорожную сумку. Мы последовали за свиньей и вскоре приметили ниже по ручью человека, вокруг которого толкалось с полдесятка крупных свиней. Были среди них и старый щетинистый боров, и куча разновозрастных поросят, путавшихся под ногами. Свинопас подозрительно уставился на нас. «Привет!» — прокричал он. «Да не боитесь, а энти не укусят!» Он был тощий, с выдубленной солнцем кожей и всклокоченной бородой. На длинной палке висел грубый бронзовый колокольчик, а на плече болтался потрепанный мешок. Пахло от него лучше, чем можно было ожидать, поскольку свиньи на выпасе чище, чем в загонах. Даже если бы он вонял, как загонная свинья, я бы не смог его в этом упрекнуть, поскольку наверняка мне в некоторые периоды жизни случалось пахнуть куда хуже. «Мне что это прислышалось там, а у воды?» — сообщил свинопас с таким сильным шикающим акцентом, что я еле понял его слова. Моя мать называла это говором дальних долин, поскольку найти его можно только в городках, почти не имеющих контактов с внешним миром. Даже в маленьких сельских городишках вроде Трибона народ в наши дни уже не говорит так. Я, проживший столько времени в Имре и Тербиане, не слышал подобного невнятного говора многие годы. Этот парень, похоже, вырос в действительно отдаленном месте, возможно, затерянном где-то в горах. Свинопас подошел поближе и угрюмо оглядел нас. «Что-то вы оба два тут-то делаете?» — подозрительно спросил он. «Мне пошудилось, что кто-то пел». «А, это сеструха моя», — сказал я, кивая на Дэнну. «У ней чудный голос, дык далеко слыхать». Я протянул руку. «Страшно рад познакомиться, сэр, меня звать Коуф». Услышав мою речь, свинопас отпрянул, и добрая половина подозрительности сошла с его лица.